Но Цуца была матерью, которую и впрямь следовало носить на руках. Хотя ноги у нее отнялись, ум ее оставался таким же здравым и острым, как прежде. Ум ее направлял обоих, мать и сына, был их поводырем, и они оба хорошо это знали. У Окоджадо были здоровые сильные ноги, но он и шага не мог ступить самостоятельно. Природа совершила ошибку, упустила что-то из виду, когда создала их раздельно, а не как единое существо. Двух голов и двух пар ног было явно слишком много для них. Голове Цуцы необходимы были как дополнение ноги Окоджадо, а ногам Окоджадо нужна была голова Цуцы. Так оно в конечном счете и получилось. Природа исправила свою невольную ошибку. Окоджадо ходил теперь гораздо смелее и уверенней, и легче, быстрее узнавал, какое решение приняла Цуца по тому или иному государственному делу.